Два разных мира, две разные совести. Это была не жизнь, а кинематограф. Но какой страшный кинематограф! Какая трагическая смена впечатлений! Бунт в столице. Бунт запасных батальонов, давно распропагандированных, не желающих воевать, а желающих, это выгоднее и легче, бездельничать и грабить. Петербург, такой строгий и стильный, очутился во власти взбесившейся черни. Слабая бездарная власть потеряла голову. Не будь она бездарной и слабой, она легко подавила бы мятеж. Подавила бы только с помощью полиции и юнкеров. Новая революционная власть в руках пигмеев. Эти пигмеи, в один день ставшие знаменитыми, убеждены, что они вертят колесо истории. А на самом деле это колесо бешено мчит уцепившихся за него жалких дрожащих пигмеев. Мчит куда? К Геростратовой славе или в бездну? Пожалуй, и туда, и туда. Рухнула тысячелетняя Россия, сначала княжеская, потом царская, потом императорская. Два депутата Государственной Думы, небритые, в пиджаках и заношенном белье, уговорили царя отречься. И он покорно сдал не только верховную власть, но и верховное командование. Подписав наспех составленное на пишущей машинке отречение, самодержец величайшего в мире государства превратился в частное лицо, а через 2-3 дня — в пленника. Низложенный император, теперь уже только семьянин, спешит в царское село к больным детям, но какой-то инженер Бубликов, человек со смешной плебейской фамилией, отдает приказ не пускать поезд к революционной столице, и поезд, как затравленный, судорожно мечется между Могилевым и станцией Дно, никому неведомой, вдруг попавшей в историю, как попали в нее маленький Бубликов и маленький адвокат Керенский. При этом первом демократическом министре юстиции медленно догорело великолепное старинное здание окружного суда, и были выпущены из тюрем все уголовные преступники. Революция началась, как и все революции, под знаком отрицания права и под знаком насилия. Тысячи недоучившихся студентов, фармацевтов, безработных адвокатов, людей, ничему никогда не учившихся, надев солдатские шинели, нацепив красные банты, хлынули на фронт убеждать солдат, что генералы и офицеры враги их, что генералам и офицерам не надо повиноваться и отдавать честь, ибо это унижает человеческое достоинство. Этих гастролеров обезумевшие солдаты носили на руках и верили им гораздо больше, нежели тем, кто около 3 лет водили их в бой и вместе с ними сидели в окопах под неприятельским огнем. Темные разнородные силы, сделавшие революцию, выбрали удобный момент. Еще 2-3 месяца, и оставайся, русская армия, стойкой и дисциплинированной, Россия победила бы даже без наступления. Держаться было легко, имея под конец такую же мощную артиллерию, какая была у противника. Целые горы снарядов громоздились под открытым небом на всем пространстве необъятного фронта. Этих запасов смертоносного металла с избытком хватило бы, чтобы под осколками его полегла истощенная, измученная германская армия. Но теперь, когда русские дивизии и корпуса превратились в митингующие дикие орды, если и опасные кому-нибудь, то только своим же собственным офицерам, теперь немцы могли вздохнуть свободно. Теперь для них Восточный фронт был вычеркнут, остался один только лишь Западный. Успехи фаланг Маккензена с их артиллерийским пеклом побледнели перед этой неслыханной бескровной победой. Революционная власть, демагогически, с маниакальным упорством вдалбливала в головы людей в серых шинелях. Солдату все права и никаких обязанностей. И армия, не могло быть иначе, разлагалась. Особенно удачно протекало разложение в пехоте. Кавалерия, более дисциплинированная и в силу меньших, нежели у пехоты, потерь, имевшая в рядах своих кадровых солдат и офицеров, не так поддавалась преступной пораженческой агитации. Но все же частями, в коих совсем не чувствовалась буйная и безумная, сменившая империю анархия, были мусульманские части. Дикая дивизия, Текинский полк и Крымский конный татарский. Дикую дивизию революция застала в Румынии. Тщетно пытались полковые и сотенные командиры втолковать своим туземцам, что такое случилось и как повернулся ход событий. Туземцы многого не понимали и прежде всего не понимали, как это можно без царя. Они постановили так. Царю не следовало отрекаться, но если он отрекся, это его державная воля. Они же, туземцы, будут считать, как если бы ничего не изменилось. Революция их не касается. И если русские армейские солдаты безобразничают и оскорбляют своих офицеров, то для них, туземцев, свое начальство и есть, и остается на такой же высоте, как это было до сих пор. У армейских солдат своя совесть, у горцев Кавказа своя. И в силу этой самой совести, повинуясь офицерам и своим муллам, они без царя будут воевать с такой же доблестью, как воевали при царе. И еще не могли они понять, как это военный министр может быть из штатских людей. Как это можно отдавать воинские почести человеку в пиджаке и шляпе? Вначале хлынувшие на фронт агитаторы из адвокатов и фармацевтов, загримированных солдатами, пробовали начать разрушительное дело свое среди туземцев, но каждая такая проба неизменно завершалась весьма плачевно для этих растлителей душ. В лучшем случае туземцы избивали их нагайками, в худшем выхватывали кинжалы, и тогда уже офицеры вмешательством своим спасали жизнь агентам Керенского. Агенты, у коих при неуспехе наглость сменялась трусостью, униженно благодарили офицеров, получая от них весьма назидательную отповедь. Пусть ваши революционные головы хоть слегка призадумаются над этим. Вы зачем шли к нам в дивизию? Чтобы расшатать авторитет наш среди всадников, как это вы сделали в армии? Но именно потому, что авторитет наш остался в полной мере, и не вам поколебать его, потому-то вы и целы, и не превращены в котлеты кинжалами горцев. Да будет это вам уроком. Не суйтесь больше к нам. Лозунги ваши здесь, ни ко двору, не могут иметь успех. Чем вы берете в армии? Тем, что говорите, вы теперь свободные граждане, бросайте фронт и с винтовками вступайте в тыл делить помещичью землю. И армейцы с их отвращением к войне, с шкурническим страхом быть убитыми и с их жадностью к чужой земле слушаются вас. Для наших же горцев война — желанная стихия, а смерть в бою — почетный удел джигита. А потому вас встречают не аплодисментами, а нагайками и кинжалами. Кроме того, наши горцы не собираются делить чужую землю. Им достаточно своих аулов и своих пастбищ. Уносите же по добру, по здорову ваши ноги, да и товарищам вашим передайте, чтобы обходили туземцев. Больше мы никого из вас выручать не будем. Пусть они режут вас, как баранов. Да вы и не стоите лучшей участи. Все вы мерзавцы, предатели, и ведете Россию к гибели. С тех пор закаялись агитаторы смущать горцев, избегая даже показываться по соседству с дикой дивизией. На что Керенский и тот, несмотря на все свое желание посетить дикую дивизию, так и не решился приехать. Ему дано было понять, что его дешевое красноречие не только не будет иметь успеха, а, фигурально выражаясь, он будет встречен мордой об стол.